Даллас Маккайр, Нью-Йорк, декабрь 46-го. Выслушав Маккайра с несколько отстраненным, рассеянным интересом, Даллас, покачав головой, заметил. — Я бы не сказал, что эта история может вас радовать, Боб. Помните строки Ли Ю? Так много-много тысяч лет прошел за 10 лет. Но где я горе не видал, где не видал я бед. Чуть-чуть погрею еще костра и снова в дальний путь. Но прежде чем поводья взять, мне хочется вздохнуть. Жалею и скорблю о том, что муки зря терплю. Я наш родимый Юйгуань не отстоял в бою. Помните? Да, я читал его стихи. Наверное, засыпайте над ними, усмехнулся Даллас. Ничего не попишешь. Если нравится мне, должно нравиться и вам, не так ли? Маккайр хотел было возразить, но, взглянув на Даллеса, ожидавшего его ответа с улыбкой, весело рассмеялся. — Вообще-то вы правы, Ален. Я действительно засыпаю над этими чертовыми китайцами. Читать поэзию — удел избранных. — Это вы хорошо заметили. Именно так. Не только создавать поэзию, но и уметь ее читать дано отнюдь немногим. Но вы запомните это имя, Боб, запомните. Ли Ю написал 10 000 стихотворений. Вернее, написал-то он много больше. Я имею в виду лишь сохраненные неблагодарными потомками. За свою поэзию он 5 раз был в ссылке и 8 раз отмечен высшими наградами императора. Даллас повторил. У них ссылка являлась формой университетского образования. Без нее поэт не поэт, а так недоразумение. Ну, хорошо. Давайте подведем итог. Романа вы проиграли? Я бы так категорически ситуацию не определял. Даллас недовольно поморщился. Вносите предложение. Определяйте сложившуюся ситуацию так, как вам представляется целесообразным ее определить. Я исхожу из того, что чем хуже на этом этапе, тем лучше в будущем. Ну, знаете ли, оставьте эту концепцию футурологам. Мы с вами реалисты. Точнее говоря, мы обязаны ими быть. Судя по всему, информация о наших связях с Геленом, которую вырвали Роуман и Штирлиц, будет носить шоковый характер. Вы понимаете, какой подарок получат русские для своей аргументации и по испанскому вопросу в частности? Чтобы вы потом не говорили про этих людей, как бы убедительно не доказывали наличие большевистской конспиративной сети Гаузнер, Штирлиц, Роуман. Информация о людях Гелена, работающих на вас, окажется сильнее. Информация только тогда становится информацией, когда ее печатают в газетах. Или передают по радио. В противном случае это слухи. Даллас кивнул. С этим согласен, спору нет, вы правы. Держите прессу под контролем. Буду держать. Убеждены? Убежден. На случай каких-то непредвиденных поворотов имеете альтернативные предложения? Да, я связался с адвокатом Лаки Лучано. Даллас сразу же перебил. Меня не интересует, с кем вы связываетесь. Это ваша забота. Ваша, а не моя. Я присматриваюсь к вам, мне нравится ваша хватка, но порой вы видите лишь те вопросы, которые составляют тактику ближнего боя, но никак не стратегию предстоящего сражения. Не заскучайте, если я прочитаю вам маленькую лекцию. Ален, для меня счастье быть с вами каждую минуту. Я стольким вам обязан. Вы мне абсолютно ничем не обязаны. Улыбка сошла с лица Даллеса, которая сразу же сделалась безжизненной маской. Глаза льдышки. Прорубленная щель узкого рта, полнейшее отсутствие. Не следует строить наши отношения по принципу «ты мне, я тебе». Ваша позиция угодна сегодняшнему дню. Только поэтому я поддерживаю вас. Чисто дружески, иначе не умею. Да и вообще. Лицо вновь сделалось живым. Что может бывший сотрудник разведки? Бывшие ничего не могут, кроме одного. Думать на досуге и делиться кое-какими соображениями с теми, на кого они имеют определенные виды. Маккайр усмехнулся. — Вы не рассердитесь, если я спрошу вас? — На вопросы сердятся дураки и склеротики. — А я не дурак. И врачи пока что не находят у меня признаков склероза. — Зачем вы постоянно кокетничаете? — спросил Маккайр, пугаясь собственной дерзости. Даллас раскурил трубку, изучающе посмотрел в глаза Маккайру, пыхнул ему в лицо дымом, сделав это вполне демонстративно. Серые глаза его, сделавшись голубыми, потеплели из-за того, что Маккайр не двинулся, сидел как изваяние. «Кокетничают старые женщины, Боб», — ответил Даллас после тяжелой выжидающей паузы, когда в глазах собеседника появилась тревожная растерянность. «Я вполне нормальный человек, поэтому кокетство для моей субстанции противоестественно. Это моя обычная манера поведения и мышления. Я такой, Боб. И другим не буду. Я очень люблю собак, знаете ли, и беспредельно им верю. А вы, я слышал, держите дома двух сиамских кошек. Следовательно, мы в чем-то полярны. Поэтому и с вами я обязан говорить с известной долей страховки. Если вы настоящий разведчик, то и вы, в свою очередь, обязаны не верить мне, проверяя и перепроверяя каждое мое слово. Любая разведывательная комбинация есть система постоянно перемещающихся данностей, похожая на химическую реакцию. Тут не верить надо, а следить за приборами. Так вот, сейчас в Белом доме, неожиданно сменив тему, продолжил Даллес, созрела комбинация. Ее смысл сводится к следующему. Генерал Джордж Маршалл, герой войны, знающий ужасы войны не понаслышке, выносит на суд народа страны свой план мира. Согласно плану Маршалла, Соединенные Штаты готовы оказать помощь Европе в восстановлении несчастного континента. А Европа, как известно, начинается в Дублине, а заканчивается на Урале. Без нашей помощи Европе будет очень трудно подняться из пепла, согласны? Совершенно согласен. Но ведь Урал находится в России, Ален. Вы против того, чтобы мы помогли нашему союзнику по антигитлеровской коалиции? Даллес пожал плечами, посмотрев на собеседника с удивлением. Маккайр задумчиво заметил. Искусство постоянной игры, конечно, никому не дано научиться. Это врожденное. Я подчас теряюсь, разговаривая с вами. А я этого именно и добиваюсь. Из вашего замечания я понял, что вы не одобряете желание маршала помочь русским в их восстановительной работе. Вы как ледокол, Ален, вы лишаете собеседника права на собственную точку зрения. Мне ничего не остается, как идти за вами. Покорно, словно мусульманская женщина. А вы боритесь против меня, Боб. Отстаивайте себя, спорьте, иначе мне неинтересно. Я не вижу в вас собеседника, мне не на ком оттачивать лезвие мысли. Конечно, я считаю безумием помогать русским. Даллес убежденно возразил. Мир не поймет нас, если мы станем помогать Англии и Франции и не протянем дружескую щедрую руку России. Вопрос заключается в том, чтобы сама Россия отвергла эту помощь, Боб. Мы предложили, они отказались. Вопрос стоит именно так. Как этого добиться? Русские, став сверхдержавой, не примут предварительных условий. А мы должны подвигнуть Белый дом к тому, чтобы эти условия были сформулированы в высшей мере тактично и двоетолкуемо. К счастью, люди не подготовлены к государственному мышлению. Мы приучили их следовать слову тех, кто выступает на радио, пишет в газете или снимает кино. Следовательно, нам нужно срочно, именно срочно, Боб, вымести из газет, с радио, из Голливуда всех левых, заменив их теми, кто станет формировать общественное мнение так, как это нужно нашей демократии. Для этого-то и реанимирована комиссия по антиамериканской деятельности. Для этого-то мы и подвигнули туда Маккарти. Большинство американцев понятна его жизненная концепция. Фермерская, традиционная, обстоятельная, чурающаяся всего иностранного. Второе. Поскольку людям нужен хлеб и зрелище, его комиссия должна ставить интересные спектакли. Американцы должны слушать его допросы левых с захватывающим интересом. Красные шпионы наводнили Америку. Агенты ГПУ готовят переворот и захват власти в Вашингтоне. Смешно? Ну и смейтесь на здоровье. А люди должны пугаться. Вот зачем вам был нужен четырехугольник Эйслер, Роумен, Штирлиц, Гаузнер. Боюсь, что вы не успеете подготовить этот спектакль именно сейчас. — Успею. Даллес покачал головой. — Нет, Боб, не успеете, не обольщайтесь. И, как ни странно, хорошо, что вы опоздали. Порой надо идти за событиями. Это иногда выгоднее, чем пытаться предвосхитить их. — Ясно? — Объясняю. Конечная цель плана Маршалла, ну, об этом знаете, в Государственном департаменте только один вы, даже заместитель секретаря до конца не посвящен в задумку, состоит в том, чтобы, начав помогать Англии, Франции, Италии, Греции, Турции, Норвегии, мы создали новую европейскую общность, вместо потерянного из-за Рузвельта прошлого санитарного кордона, который проходил через Варшаву, Вильну, Ригу и Бухарест. Значит, надо сделать так, чтобы он проходил по Берлину, Вене, Копенгагену. А там посмотрим, что произойдет в Праге, Будапеште и Софии. Чем больше мы нагнетем ситуацию в нашей стране, чем интереснее и страшнее будет ставить свои спектакли Маккарти, тем вероятнее ответ Сталина. А он ведь пока дока на свои представления. Вот пусть он их и режиссирует у себя дома. Мы помогли ему, начав спектакль Маккарти. Будем помогать и с планом Маршалла, да и еще кое в чем. Но ведь вы заметили, что, когда я говорил о новой европейской общности, Германия не была даже упомянута мной. Полагаете, я забыл эту страну? Нет, Боб, я люблю эту страну. Я никогда ее не забуду. По прошествии года-двух мы начнем оказывать мощную и открытую экономическую помощь Германии, ее западным зонам, и одновременно начнем развернутое наступление на юг нашего континента. Русские будут заняты европейской проблемой, следовательно, у нас развязаны руки на юге, ясно? Вот тогда-то мне и понадобится тот четырехугольник, который к тому времени, возможно, сделается пятиугольником. Чем больше углов, тем лучше. Страшный спектакль привлекает большее количество зрителей. Следовательно, конспиративная группа Роумена-Штирлица более всего будет мне сладостно чуть позже. Так что думайте о сценарии впрок. В Голливуде скоро не останется ни одного левого, это я вам обещаю. Заведите дружбу с теми, кто пишет сценарии. Не грех поучиться искусству интриги, право. Не смейтесь. Вы даже не представляете себе, как я серьезно сейчас говорю. Кстати, как вы относитесь к Роману? Маккайр не ждал этого вопроса. Далее сумел так ломать темп и предмет разговора, что далеко не каждый выдерживал нагрузку собеседования с ним. Я бы не сказал, что достаточно хорошо его знаю, Ален. Зря вот так. Далес поморщился. Я не случайно присматриваюсь к вам. Я заинтересован в вашем будущем. Научитесь быть самим собой, не бойтесь ошибиться, а пуще того не угодить собеседнику. Постарайтесь понять, если я, лично я, убежден в вашей беспредельной преданности, то, поверьте мне, значительно более угодно, чтобы вы принимали волевые решения. Не боялись брать на себя ответственность, не страшились ошибок. В пределах той линии, границ которой я говорил с вами заранее, жмите, разыгрывайте свое действие. Чем активнее будете раскручивать мое дело, тем больше очков наберете. Знаете, как бы я ответил на вашем месте? Нет. Хорошо, а как вам кажется, что бы я сказал на вашем месте? Маккайр вздохнул. Вы сотканы из парадоксов. Наверное. Вы бы сказали, что Роуман честно воевал против нации. Славный парень. Не очень-то ловкий, слишком прямолинеен. Далее снова пыхнул табачным дымом в лицо Маккайра. Не, я бы ответил не так. Я бы сказал, что восторгаюсь честностью и мужским благородством Роумана. Вы бы не стали жениться на такой подруге. И я бы не стал. Не хватило бы смелости, во-первых. И, во-вторых... рыцарского отношения к женщине. А он пренебрег нашими паршивыми условностями. И правильно поступил, Боб. Он будет счастлив со своей женой. Он будет с ней так счастлив, как ни вы, ни я не были счастливы и минуты. Далес положил трубку рядом с пустой чашечкой, поманил официанта, попросил повторить кофе мистеру Маккайру и себе, задумчиво продолжив. «Я бы ответил, Боб, что Роман... такой человек, которого лучше держать в друзьях, чем во врагах. Он настоящий американец. Он знает, чего хочет, и умеет драться против тех, кого считает нашими врагами. Он отнюдь не так прямолинеен, как вам кажется. Да, подчас он сначала поступает, а потом думает. Но ведь думает же. И он совершенно лишен того, чем вас с избытком наградил Бог, Боб. Маккайр долго ждал, что Далес закончит фразу. Тот, однако, молчал. Чего же он лишен, Ален? А вы как думаете? Не знаю. Вам не очень-то идут впрок мои уроки. Я понимаю, что вы не знаете. Меня интересует, что вы думаете по этому поводу. Вы говорите так, словно человек, продающий корову на субботнем рынке, постоянно боитесь показаться смешным. Маккайр вдруг набычился. Так не говорите столь покровительственно. Вот я не буду бояться. Далес улыбнулся. Теплее. Таким вы мне больше нравитесь, Боб. Только это не демократично. Требовать от собеседника менять его манеру разговора. Надо самому разговаривать так, чтобы беседа шла на равных. Не сердитесь, я говорю это потому, что в будущем вам придется встречаться с людьми куда более высокими, чем бедный адвокат Даллес. Смотрите, не продешевите, будьте личностью, отстаивайте самость. Кстати, это русское выражение, оно таит в себе весьма глубокий смысл. Так чего же лишен Роман, по-вашему? Ловкости. Холодно. Пробойности. Еще холоднее. Он более пробойный, чем вы, потому что переживает пору любви. А это такое состояние, когда человек может сдвинуть с места большой каньон. Он лишен страха, Боб. Вот в чем дело. А это очень опасное человеческое качество. Оно присуще либо дуракам, либо очень умным людям. Я во многом разделяю его ненависть к нацистскому подполью, Боб. Очень во многом. Но, увы, лошадей нельзя перепрягать на ходу, тем более, что у нас нет запасной лошади. Нацисты типа Гелена... Да-да, он нацист, и не закрывайте на это глаза, он фанатик немецкой идеи, с этим и умрет. Должны, перед тем, как они окончательно исчезнут с политической арены, очистить Запад Германии ото всех левых, уступив место разумному, угодному и управляемому нами правому центру. Вот моя стратегия. Союз России с Германией — это европейская тенденция, и она мне очень не по душе. Альянс Германии с Америкой, американская тенденция по своей сути, и меня это вполне устраивает. Мы не удержим Германию без того, чтобы Гелен сейчас не провел той работы, которую он проводит, особенно против русских. А это не может не вызвать в Кремле такое чувство недоверия к немцам, такую подозрительность по отношению к ним, что и в будущем они станут смотреть на Германию сквозь призму именно этой исторической памяти. Той, которую мы с вами сейчас создаем. И не падайте со стула, Боб, но через какое-то время я был бы не прочь разрешить русским кое-что узнать об организации Гелена. Пусть еще больше шарахнутся. Именно это понудит их относиться к Аденауэру, а мы поставили на старца, как к пугалу. Сталин, получив такого рода информацию, никогда не сядет с ним за стол переговоров, что и требовалось доказать. Сталин будет ждать левого правительства в Германии и не дождется. Парадоксально, но факт, с помощью нациста Гелена нам надо умертвить немецкий национальный дух, растворив его в нашем экономическом могуществе. Вот о чем я думаю, когда представляю себе то горе, на которое вы обречете столь симпатичного мне американца по имени Пол Роман. Вообще-то, было бы совершенно идеально, сделая так, чтобы Роман со всей его информацией исчез. Я уже думал об этом. Увы, я был обязан рассмотреть и эту горестную возможность. Нет-нет, я не подделываюсь под вас, Аллен. Мне так же, как вам, жаль его. Вы с ума сошли. Даллес рассмеялся, откинувшись на спинку высокого стула. В его клубе мебель была англиканского стиля, очень строгая и конкретная. Вы сошли с ума. Я имею в виду исчезновение Романа на какой-то срок из этой страны. Пусть Маккарти ставит свой спектакль по Эйслеру и Брехту без Романа. Эти немцы отнюдь не агнцы. Они умеют стоять так твердо, что их не свалишь. Я проанализировал их поведение на допросах крепкие. Позиция, ничего не попишешь. Не понял. Вот и хорошо, что не поняли. Еще бы вы все во мне понимали. Словом, у вас есть над чем поразмышлять, хотя времени на раздумье осталось в обрез. Как вы отнесетесь к включению в наши дела синдиката? Даллес резко оборвал Макара. Повторяю, Боб. Подробности — это ваша забота. За ремесло вам платят деньги. Меня совершенно не интересует, как вы будете делать. Меня занимает лишь то, что вы в конце концов сделаете. Где Штирлиц? Не знаю. Ищем. Найдем. Где Роман? Под контролем. А его замыслы? Макайр ответил не сразу. Да, в общем и целом, да, я его чувствую. Чувствует китайскую поэзию эпохи Сун. Врага надо знать. Как славно мы посидели, Боб. Я всегда отдыхаю с вами душой. Расскажите, кто проиграл вчера на корте, Гибер или Спац? Столь резкий поворот в задуманной комбинации был сделан Даллесом не случайно. Бывший фюрер военной экономики Рейха Гуго Стинес только что прислал ему личное и сугубо конфиденциальное письмо, в котором вносил деловое предложение, в высшей мере интересное для клана Рокфеллеров, но просил подстраховать те шаги, которые будут предприняты им по воссозданию металлургического и станкостроительного производства, примерно через год. Раньше нет смысла. Аналитический мозг Даллеса сразу же просчитал, что именно дело Роумена может оказаться самой надежной страховкой. Комиссия Маккарти уже покатила, не остановишь, идет все как задумано. Роумен еще пригодится. А поздно вечером после концерта Арманди он встретился с полковником Беном. Тот, мучаясь, посещал все премьеры, особенно когда выступали звезды. Классическую музыку терпеть не мог. Обожал французских шансонье, гитары и аккордеон, музыка рассветной грусти. Однажды во время исполнения бостонским оркестром Пятой симфонии Чайковского почувствовал на себе недоумевающие взгляды соседей. Племянник Меллона и заместитель государственного секретаря Самнер Велс. И понял их недоумение спустя минуту. Как обычно, гадал в кармане на удачу, ощупывая ключи. Если палец ощутит цифры, сбудется. Гладкая поверхность, считай дело пропавшим. Ключи звенели. Неловко, черт побери. Затаился, стал чуть заметно двигать головой в такт музыки, выражая этим сопереживание чувствам русского гения, которые столь талантливо передавал Юджин Арманди. — Послышите, Ален, — сказал Бен, — следуя вашему совету, я прокатился в Колумбию. — Вы правы. Мы на грани того, чтобы потерять эту страну. Там нужен спектакль, подобный тому, какой начал раскручивать Джозеф. Имеется в виду Маккарти. Только это позволит нам привести к власти нужных людей. Если дело оставить без внимания, левые возьмут верх на выборах, в этом нет сомнения. И снова точный холодный мозг Даллеса, быть бы ему математиком, сколько бы принес пользы науке, просчитал, что Штирлиц, связанный с Романом, является фигурой в высшей мере выгодной для того шоу, которое нужно тщательно отрепетировать и сыграть в самый подходящий момент. Маккарти пригласил его к себе и дал прочитать стенограммы всех допросов Эйслера и Брехта. «Обвинение ребенку, понятно, построено на песке», — думал Даллес. «Но пресса работает отменно, страсти накаляются, тем более что привлекают людей не американского происхождения, а то их в себе да чужих. Это съедят, такое и угодно толпе». Сломать Брехта и Эйслера на Роумене не удастся, слишком уж все шито белыми нитками. Тем не менее, судя по всему, блок Штирлиц-Роумен оформился как данность, и это прекрасно, такое надо грохнуть в нужный момент. И ударить это должно в конечном-то счете не по кому-нибудь, а по Белому дому. То разведывательное сообщество, которое будет создано и которое он возглавит, должно заявить себя не картонной, как Эйслер или Брехт, декорацией заговора, а серьезной конспирацией, а она вполне доказуема. Конечно, Маккайрам потом придется пожертвовать. Но без того, чтобы посвятить его в проблему, дело не сделаешь. В конечном счете он вполне вписывается в возможную схему дела. Роман, Маккайр, нацисты, Штирлиц. Почему нет? Можно и нужно вспомнить того гитлеровского агента, которого Маккайр пустил в Штаты. Пусть докажут, что это не случайность. Поначалу важно облить грязью, пусть потом отмывается. Как раз Маккайр станет говорить во время шоу то, что ему напишут в сценарии. Его так или иначе погубит жадность. Он и труслив от того, что жаден. Гувер не зря познакомил меня с записью бесед Маккайра с женой, когда они планировали покупки. Ужасно. Совершенно бабий характер. Интересно, чего мужчины с рыцарскими, словно бы рубленными лицами, так женственны? Все-таки природа справедлива, одно компенсируется другим. За деньги и обещание оправдательного вердикта Маккайр скажет в комиссии все, что будет соответствовать необходимости того момента, который настанет. Полковник Бен внесет на его счет деньги, нет проблем. Роман с его округлой детской физиономией, несмотря на седину, в нем много детского, как это прекрасно, действительно отменный человек, истинный мужчина. А Маккайр наделен женским характером. Поэтому так осторожничает в разговоре, ведь лицо голливудского супермена. — А ты? — спросил себя Даллес. — Ты с твоей внешностью профессора Сухаря, каков твой характер? Ему стало неприятно отвечать на этот вопрос, и, открыв шкаф, он достал потрепанный томик китайской поэзии. Любопытно. Конкретика эйслеровских песен во многом идет от китайцев. При всей внешней мягкости, жесткая твердость духа и абсолютная последовательность позиции. Укрывшись пледом, Даллес обычно спал у себя в кабинете на низкой тахте возле книжного шкафа с наиболее любимыми книгами, он вдруг ощутил острое, как в детстве, чувство счастья. Какое же это высокое и тайное блаженство конструировать мир, оставаясь при этом в тени. Юноши завидуют кинозвездам, появляющимся на экране, глупые. Завидовать надо режиссеру, которого никто не видит, но он так строит мизансцену, что будущая лента, а ведь это новый мир, делается подвластной ему, и зрители начинают играть в этот выдуманный мир, подражать героям и делать то, что было угодно тому, кто придумал слово и коллизию. Впервые он ощутил подобное счастье, когда ушел Рузвельт. Через 7 дней после похорон тот, кто был с ним в деле, дал прочесть запись беседы министра финансов Моргентау с президентом. Будучи другом и старым соратником, Моргентау был приглашен Рузвельтом в коттедж, куда он уехал на каникулы из Белого дома. 12 апреля я отправляюсь из Вашингтона в Сан-Франциско, Генри, чтобы выступить на церемонии создания Организации Объединенных Наций. 3 часа дня появлюсь на сцене и скажу то, что должен сказать, а 1 мая вернусь в Гайд-парк. Мистер президент, как обычно, гнул свое Моргентау. Ситуация с Германией чрезвычайно сложна, вопрос стоит крайне остро. Я хочу успеть сделать книгу по Германии, одна из глав которой должна быть посвящена тому, как 60 миллионов немцев сами, без чьей-либо помощи, должны прокормить себя. Как страстно я сражался за наше вступление в войну против нации, так же страстно я намерен сражаться за то, чтобы земля получила мир, а Германия никогда впредь не смогла развязать новую бойню. — Генри, — ответил президент, — я поддерживаю вас на 100%. Тогда вы должны быть готовы к тому, что у меня появится множество новых врагов, причем весьма могущественных, из числа наших реакционеров с юга. — Я понимаю. Очень многие в этой стране предпримут все возможное, чтобы сорвать мой план по Германии. Уверяю вас, они сделают все возможное, чтобы не допустить работы Рура на Англию, Францию и Бельгию. Они захотят вернуть его Германии, чтобы та вновь начала строить пушки. Уверяю вас, они предпримут все, чтобы сорвать мое предложение о разрушении всех, без исключения военных заводов Германии. Наши реакционеры слишком тесно связаны с германской промышленностью, чтобы разрешить моему плану сделаться фактом истории. Но мы с ними поборемся, Генри, — улыбнулся президент. У нас есть силы, чтобы одолеть одержимых. Мистер президент, правая болезнь в Штатах загнана вглубь. Но она не уничтожена. Очаги гниения существуют. Они пока что скрыты от наших глаз, но они невероятно злокачественны. Я не убежден, что эти люди согласятся заставить Германию выплатить 20 миллиардов контрибуции. Они заинтересованы в том, чтобы Германия снова сделалась могущественной промышленной державой правого толка. — Не позволим, — ответил президент. — Не позволим, Генри. Рузвельт был весел, спокоен, улыбчив. Много шутил с дамами, которые были приглашены им на ужин. Следующим утром он умер. Даллес усмехнулся чему-то, жестко, сухо усмехнулся, и почувствовал, какие у него сейчас глаза. Ему нравилось, когда дочь Тосканини, единственная женщина, которую он любил, говорила: «Моя льдышечка». «Они у меня сейчас серо-ледяные», — подумал Даллес. «Они особенно хороши, когда я ношу очки. Стекла увеличивают их, они доминируют в лице. А это прекрасно, когда лицо человека определяет глаза». Даллес вспомнил, с какой методической жестокостью Трумэн с подачи правых уничтожил Моргентау. Тот был вынужден уйти в отставку уже в июне, еще до Потсдама. «Все, конец жесткому курсу против Германии. Не суйся, Моргентау. Ты был нужен безногому идеалисту, но ты совсем не нужен нам, суетливый еврей. Не замахивайся на то, в чем не смыслишь. Дело есть дело, оно диктует свои неумолимые законы. Каждый, кто попробует стать против них, обречен на уничтожение». Открыв многое, Даллес, тем не менее, не говорил и не мог сказать Макайру главного. Работа комиссии по расследованию антиамериканской деятельности была последним и самым решающим залпом, задуманным им и его командой по Рузвельту и его политике. Тот же Моргентау посмел сказать, что коммунизм в Америку не был занесен извне, но родился как чисто американское рабочее движение, возмущенное безумием финансовой олигархии, ростом безработицы и инфляцией. Ишь, Маккарти докажет как 2×2, что коммунизм сюда принесли русские и только русские, насильственно и коварно. Придет время, и он же докажет, что безработицу провоцировал Кремль. Инфляция — работа специального отдела ГПУ. Кому она выгодна, как не Москве? Даллес знал, что Моргентау, уже обреченный на уход, третируемый Трумэном и его командой, сказал министру иностранных дел Франции Бидо: «Меня очень беспокоит работа нашей комиссии по главным немецким военным преступникам. Наша странная медлительность позволит СС и гестапо организованно закончить перевод своих членов в глубоко законспирированное подполье. Я говорю вам об этом лишь потому, что вижу главную цель своей жизни в том, чтобы дать Европе 100 лет мира. Хотя бы. Моргентау сказал об этом Бидо сразу же после разговора с Труманом. Президент поморщился, когда Моргентау, формально остававшийся еще членом его кабинета, сказал ему об этом же. Ответил: «Не надо драматизировать события. Зачем вы уподобляетесь англичанам, которые алчут крови немцев? Даже Сталин согласился с тем, что к суду над ними следует основательно подготовиться». Даллес был обязан узнать об этом, потому что именно в эти дни он привез в Вашингтон генерала Гелена и держал его на конспиративной квартире, дав инструкцию охране, чтобы гости возили в Пентагон в машине со специальными зеленоватыми стеклами типа «Я тебя вижу, ты меня нет». Если бы Моргентау тогда прослышал об этом, как бы взвелась рузвельтовская команда, какой бы она подняла гвалт. После того, как Даллесу сообщили об этих словах Моргентау, он сделал так, что переговоры с Геленом проводились не в здании, а в маленьком коттедже. Ни один человек, кроме посвященных, не имел права знать о его Даллеса плане. Эта сенсация может оказаться подарком для одержимых левых. Нужно время, чтобы вымести их на свалку. Постепенность, да здравствует постепенность. Даллес вдруг резко поднялся с кушетки, не надевая стареньких разношенных шлепок, подошел к столу, включил свет, записал на листочке бумаги. Что если подвести Роумена к Моргентау или к Гарри Гопкинсу, Генри Уоллесу? Сейчас мы бьем Рузвельта косвенно, и Маккарти делает это вполне квалифицированно. А что если моя организация, которая будет называться Центральным разведывательным управлением, одним из своих первых и коронных дел раскрутит конспирацию, в основании которой будет не кто-нибудь, а Моргентау, наиболее доверенный человек Рузвельта. Если Маккайр не позволит Роуману сделать задуманное им, бедному парню будет просто некуда идти, кроме как к тем, кто был с Рузвельтом. Он не умел думать, не записав поначалу мысль на листочке. Лишь тогда это врубалось в мозг навечно. Сжег бумажку, подошел к шкафу, достал томик китайской поэзии, раскрыл наугад страницу. Больше всего верил именно такому гаданию. Зажмурившись, ткнул пальцем в строку, открыл глаза, прочитал. Холодный ливень хлещет день и ночь. В реке Жаньхэ течение трупы гонит. Странно, не поддается толкованию. Прочти он этот абзац во времена Рузвельта, ждала бы бессонная ночь. Очень страшно. Посмотрел, чем кончалось стихотворение. Там некому ослабшему помочь. Умершего никто не похоронит, я, девушка, обижена судьбой. Мне, сироте, найти ли утешение? В небеса взываю к вам с мольбой. Возьмите жизнь и дайте избавление. Странно, — подумал Даллес. Он любил гадания, верил им. Порой сам разбрасывал на себя карты. Больше всего боялся, когда выпадал пиковый валет и десятка к смерти. Очень любил шестерку бубен. Веселая дорога. Радовался, когда выпадали 4 туза, исполнение всех желаний. «Эти строки нельзя проецировать на себя», — сказал он себе. «Они вполне толкуемы, как возможное будущее тех, кто стоит на моем пути. Это к успеху моего предприятия. Смерть другого — твой лишний шанс». Самым счастливым предзнаменованием он считал встречу с похоронной процессией. Впервые поверив в это, несколько даже пугаясь самого себя, подумал: «Неужели я смею считать, что уход любого человека угоден мне? Минула меня чаша сия, спасибо тебе, Боже. Какая безнравственность, это чуждо мне, нельзя так, грех».